Заслушаться можно, до того приятно звучат такие слова в устах человека, который, между прочим, набил брюхо за мой счет. Ничего, в ближайшие дни я заставлю вас поплатиться, и этот обед вам боком выйдет. А покамест не сходите ли нам в театр? Прикажешь обуваться, одеваться и еще мыться? — проворчал Нильгао с линцой. — Ладно, я отказываюсь от этой затеи. — А что, ежели мы для разнообразия, ну, положим, в виде редчайшего исключения, мы с вами, слышите, мы возьмем угли и холст и поработаем немного? Торпенхау произнес это многозначительно, однако Дик только вытянул ноги в мягких мокасинах. Этот болтун определенно помешался на мысли о работе. У меня же, если б и были неоконченные эскизы, то нету модели. А будь у меня модель, так нет фиксатива, а я всегда закрепляю свои рисунки углем с вечера. Но будь у меня даже фиксатив и десятка-два фотографий, чтоб выбрать подходящий фон, все равно я пальцем не пошевельнул бы. Весь нынешний вечер. Нет настроения. Дружок псина, он ленивая скотина, правда? Заметил Нильгао. Ну, ладно же. Я впрямь готов кое над чем поработать, заявил Дик и вскочил на ноги. Сейчас принесу книгу Нунга-Пунга. И к сказанию о Нильгао прибавится еще одна иллюстрация. «Не слишком ли ты на него наседаешь?» — спросил Нильгао, когда Дик вышел из комнаты. «Может, и слишком, но я знаю, на что он способен. Стоит ему только захотеть. Меня бесит, когда расхваливают его старые работы, в то время как он должен еще столько сделать. Нас с вами ограничивают. Воля Рока и наши возможности. Это особенно печально. Когда-то я мечтал достичь большего. Я тоже об этом мечтал. Зато теперь мы знаем свой потолок. Но пропади я пропадом, если я могу хотя бы отдаленно себе представить, на что способен Дик, ежели всерьез возьмется за дело. Оттого-то я так встревожен. А потом в благодарность за все твои старания он от тебя отвернется и по делам, ради какой-то юбки. Дорого бы я дал, чтобы знать, как вы думаете, где он был сегодня. У моря. Ты обратил внимание на его глаза, когда он говорил о море? Он весь встрепенулся, как ласточка, готовая к осеннему перелету. Это правда. Но был ли он там один? Не знаю и знать не хочу. Но ему явно не сидится на месте, он весь как в лихорадке. Готов к походу, хочет на простор, признак безошибочный. Что бы он ни говорил раньше, сейчас его манят далекие края. «Быть может, в этом его спасение», — заметил Торпенхау. «Пожалуй, ежели ты решишься взять на себя ответственную роль спасителя, что до меня я терпеть не могу залезать людям в душу». Дик вернулся и принес большой с металлическими застежками альбом, который Нильгао давно и хорошо знал, но всегда недолюбливал. В этом альбоме Дик на досуге зарисовывал всевозможные сценки, какие во всех уголках мира наблюдал сам или же представлял себе с чужих слов. Но особенно благодарный материал давали ему своеобразная внешность и бурная жизнь Нильгао. Когда мало было истинных случаев, он восполнял этот пробел самыми безудержными фантазиями и изображал в весьма неприглядном виде вымышленные факты биографии Нильгао, как тот сочетался браком со многими африканскими принцессами, как вероломно продавал целые армейские корпуса махдистам, дабы обзавестись арабскими женами, как в Бирме. Самые искусные специалисты разукрасили его татуировкой, как он взял интервью, дрожа от страха, у желтолицего палача на обогренном кровью эшафоте в Кантоне. И, наконец, как душа его переселялась в тела китов, слонов и попугаев. Время от времени Торпенхаус сочинял к этим рисункам стихотворные подписи, и, в конце концов, получилась призабавная галерея, так как Дик, учитывая название книги, в переводе значившее «обнаженный», счел за благо везде и всюду изображать Нильгау, в чем мать родила. Поэтому последний рисунок, на котором сей многострадальный муж требовал в военном министерстве удовлетворить его притязание на египетскую медаль, едва ли можно было назвать приличным. Дик удобно расположился за письменным столом Торпенхау и стал перелистывать альбом. «Какой бесценной находкой вы, Нильгау, были бы для Блейка», — заметил он. «Некоторые из этих рисунков изобилуют редкостным богатством розовых тонов, каких не увидишь даже в природе. Нильгау, окруженный махдистами во время купания. Ведь это же истинная правда, не так ли?» «Жалкий пачкун! Это купание едва ли не стало для меня последним в жизни». «А что, дружок еще не представлен в сказании?» «Нет. Этот проказник не совершил ничего достойного. Он умеет только жрать да душить кошек». «Ну-с, посмотрим. А вот вы в образе святого на витраже в соборе. Сколь эффектно расписаны ваши телеса. Будьте благодарны мне за то, что я с таким искусством увековечил вас для потомков. Через полвека вы будете продолжать жить в редкостных и диковинных репродукциях по 10 гиней за штуку». «Ну-с, что послужит сюжетом на этот раз? Семейная жизнь Нильгау? Таковой в единственном числе не существует. Стало быть, многосемейная жизнь Нильгау. Само собой разумеется, многотысячные толпы его жен на Трафальгарской площади. Извольте, они стеклись сюда изо всех стран мира, дабы присутствовать на бракосочетании Нильгау с прелестной англичанкой. Рисовать лучше всего сепии. Чудесная краска, просто прелесть». «Ты бессовестно расточаешь свое время», — сказал Торпенхау.